Глава 12. Говард О'Кифф искал деньги. Он уже давно не был так зол. Если сегодня вечером ему не удастся сходить в паб, он просто повесится. Или же убьет Хелен. Хотя на этот раз она действительно была ни в чем не виновата. Виноват был скорее этот Уорден, который довел Маури до белого коленя. И сын Говарда Рубен, неудачник, который где-то бродил, вместо того, чтобы помогать отцу со стрижкой и выпасом овец. Говард в спешке обследовал кухню жены. Где-то здесь Хелен прятала накопленные ею деньги, ее железный запас, как она их называла. Черт знает, как ей удавалось откладывать хотя бы цент при таком скудном семейном бюджете. Тут явно что-то было нечисто. Да и вообще, это были и его деньги тоже. Все здесь принадлежало ему. Говард начал рыться в очередном шкафчике, попутно проклиная Джорджа Гринвуда. Теперь торговец шерстью приносил только плохие известия. Колонну стригалей, которая обычно работала в этой части Кентербери, и сначала приходила в Киворд-стейшн, а затем появлялась и на ферме О'Кифов, в этом году можно было не ждать. После того, как была закончена работа у Бизли, мужчины собирались отправиться в Атагу. Отчасти это объяснялось тем, что большую часть колонны составляли маори, которые отказывались работать на орденов. Против Говарда они ничего не имели, хотя в последние годы чувствовали себя на ферме О'Кифов так неуютно и выполняли так много дополнительной работы, что были рады появившемуся в связи с восстанием Маури поводу. «Чертовы неженки!» — ругался Говард, и при этом в какой-то степени был прав. Овечьи бароны избаловали стригалей, которые теперь считали себя сливками среди остальных работников ферм. Крупные овцеводы награждали их премиями за лучшие результаты, следили за обслуживанием мужчин и приглашали их к столу, чтобы отпраздновать окончание работ. Выгон и загон животных с пастбища, как и сбор шерсти, теперь перекладывали на пастухов. Только О'Кифф не мог похвастаться таким же отношением к работникам. У него было мало помощников, в основном молодые неопытные маори из школы Хелен, поэтому стригалям приходилось помогать распределять овец в загоны. При этом Говард оплачивал лишь стрижку овец. Но и за эту работу в последние годы платил все меньше, так как качество шерсти упало, а он считал, что это вина стригалей. Сегодня же ему приходилось расплачиваться за свои действия. «Попробуйте поискать помощников в Холдоне», — сказал, пожав плечами Джордж. «В Литлтоне можно было бы найти дешевую рабочую силу, но больше половины населения происходит из крупных городов. Поэтому они никогда в жизни и овцу-то не видели. Пока вы обучите достаточное количество людей, пройдет все лето, а вам следует поторопиться. Уордены тоже будут искать работников в Холдоне. Правда, у них есть и свои работники, которые обучены этому делу, и в случае необходимости могут сами постричь овец. Конечно, им придется затратить на стрижку в 3-4 раза больше времени, но мисс Гвин совсем справится». Хелен попробовала поискать помощников среди маори. Это было замечательной идеей, так как из-за восстания племени Тонги многие опытные работники не были заняты. Говард проворчал, отчего ему в голову не пришла та же идея, но ничего не сказал, когда Хелен отправилась в деревню к туземцам. Он собирался поехать в Холдон, а для этого требовались деньги. Тем временем он обыскивал уже третий шкафчик, разбив при этом чашки и тарелку. Разозлившись, Говард сбросил на пол всю посуду, которая была в последнем кухонном шкафу. Не обращая внимания на разбитые чашки, он настойчиво продолжал искать. И вот он что-то обнаружил. О'Кифф с нетерпением отодвинул неприбитую доску на задней стенке шкафчика. $3. Довольный собою, Говард засунул деньги в карман. Ну что еще Хелен хранила здесь? Какие секреты она скрывала от него? Говард взглянул на рисунок Рубена и на локон его волос. Затем швырнул все это в сторону. Сентиментальные штучки. И тут он увидел письма. Говард засунул руку в тайник и вытащил пачку аккуратно исписанных листов. Чтобы прочитать написанное, ему нужен был свет. Черт, в этом доме было так темно! Говард подошел с письмами к столу и зажег керосиновую лампу. Наконец-то он узнал имя отправителя. Рубен О'Кифф, склад О'Кей, Мейн-стрит, Квинстаун, Отаго. Теперь они попались. Он был прав. Хелен уже давно восстановила связь с пропавшим сыном. Уже 5 лет она водила его за нос. Но теперь ей перепадет. Но сперва Говардом овладело любопытство. Что Рубен делал в Квинстауне? О'Кифф искренне надеялся, что его сын чуть ли не помирал с голоду и при этом совершенно не сомневался в своей правоте. Лишь немногие золотоискатели достигали успеха, а Рубен явно не был умелым и удачливым. Говард с нетерпением развернул письмо. «Любимая мама», — писал Рубен, — «я очень рад сообщить тебе о рождении твоей первой внучки. Малышка Элейн Флоренс увидела свет 12 октября. Роды прошли удачно, и Флоретта чувствует себя хорошо. Малышка была такая крошечная и прелестная, что я сначала не мог поверить, что она жива и здорова. Однако повитуха заверила нас, что все в полном порядке. Теперь, когда в нашем доме постоянно раздаются крики малышки, я не сомневаюсь, что дочка унаследует и хрупкую фигуру, и твердый характер матери. Маленький Стивен очарован сестричкой и постоянно качает ее в колыбели. Флоретта боится, что он при этом перевернет колыбель, но Элейн нравится постоянное раскачивание, и она лишь довольно смеется». В целом же и в семье, и в магазине у нас все хорошо. Магазин «Окей» процветает, как и дамский отдел. Флоретта была права, когда подала тогда идею открытия своей лавочки. Квинстаун постепенно превращается в настоящий город, и женщин в нем становится все больше и больше. Деятельность в качестве мирового судьи меня полностью удовлетворяет. Скоро у нас откроется и полицейский участок. Как видишь, Квинстаун во всех отношениях хорошеет. Единственное, чего не хватает для нашего полного счастья, это общение с тобой и семьей Флоретты. Возможно, рождение второго ребенка станет хорошим поводом наконец-то рассказать обо всем отцу. Когда Говард узнает о нашей успешной жизни в Квинстауне, он вынужден будет согласиться с тем, что я поступил правильно, уехав с нашей фермы. Магазин приносит гораздо больше прибыли, чем мы могли бы получить на ферме. Я понимаю, что отец привязан к своей земле, но он должен принять тот факт, что я предпочел другую жизнь. Кроме того, Флоретта с удовольствием посетила бы вас. По ее мнению, Грейси совершенно нечем заняться, так как она только присматривает за детьми и уже давно не следила за овцами. Тебя и, возможно, отца приветствуют твой любящий сын Рубен, твоя невестка Флоретта и дети. Говард был вне себя от ярости. Магазин! Значит, Рубен все же взял пример не со своего отца, а с обожествляемого им дядюшки Джорджа. По-другому и быть не могло. Скорее всего, Гринвуд даже предоставил ему стартовый капитал. Все в полной тайне от Говарда, хотя остальные обо всем знали. А ордены точно смеялись над ним. Они-то могли быть довольны зятем из Квинстауна, которого звали О'Кифф, ведь у старика Джеральда был еще один наследник. Говард схватил письма и вскочил на ноги. Сегодня ночью он покажет Хелен, что он думает о ее любящем сыне и его процветающем магазине. Но сначала надо съездить в паб, посмотреть, удастся ли найти пару приличных стригалей, а заодно хорошенько выпить. А если в пабе окажется еще и этот Уорден? Говард схватил ружье, висевшее у двери. Он должен ответить. Они все должны ответить. Джеральд и Пол Уорден сидели в уголке холденского паба, углубившись в переговоры с тремя молодыми людьми, которых как раз наняли в качестве стригалей. Двое из них подходили к делу очень серьезно. Один даже работал раньше в колонне стригалей. Почему его там больше не хотели видеть, вскоре стало понятно. Мужчина поглощал виски еще в больших количествах, чем Джеральд. Но, учитывая сложившуюся в Кивард Стейшн ситуацию, даже такой работник был на вес золота. За ним просто нужно было зорко присматривать. Второй мужчина работал на многочисленных фермах пастухом, где и научился стричь овец. Он, конечно, работал не так быстро, но тоже пригодился бы. Что же касалось третьего, то Пол не был уверен. Он много болтал, но не мог предоставить доказательств своего умения. Пол решил заключить с двумя первыми мужчинами постоянный контракт, а третьему предложить пробный срок. Мужчины ударили по рукам, заинтересованно поглядывая при этом на барную стойку. Говард О'Кив, появившийся в пабе, тоже объявил, что ему требуются стригали. Пол пожал плечами. Если третий работник не хотел заключать временный договор, то он мог спокойно идти к О'Кифу. Однако О'Кив смотрел на мужчину, которого Уордены выбрали в первую очередь. Джо Трайфлс, известный пьяница. По всей видимости, мужчины были хорошо знакомы. Во всяком случае, О'Кив поплелся к их столику и поздоровался с Трайфлсом, не удостоив своим вниманием Пола и Джеральда. «Привет, Джо. Мне нужна пара стригалей. Заинтересован?» «Я бы с удовольствием, но только что заключил контракт», — ответил Джо Трайфлс. «Хорошее предложение. 4 недели надежного заработка и премия за каждую постриженную овцу». Говард, чувствуя, как в нем поднимается волна гнева, подошел поближе. «Я заплачу тебе больше», — сказал он. Джо с сожалением покачал головой. «Говард, уже поздно, я дал слово. Я же не знал, что всем так нужны работники, а то подождал бы твоего появления». «И оказался бы ни с чем», — Джеральд засмеялся. «О'Кив только болтать умеет. В прошлом году он так и не заплатил своим стригалям, поэтому в этот раз никто к нему и не хочет идти. Кроме того, в его сараях протекает крыша». «Тогда я требую надбавку», — сказал третий мужчина, который еще не успел согласиться на условия Джеральда. «Мне не хочется заработать травматизм». Все засмеялись, а Говард вскипел от злости. «Значит, я не могу заплатить?» — закричал он. «Возможно, моя ферма и не настолько успешна, как Кивард Стейшн, но мне, по крайней мере, не приходилось силой затаскивать в постель наследницу Батлера. А ведь она плакала по мне, Джеральд, и рассказывала тебе, как была счастлива со мной. А тебя это так злило». Джеральд вскочил на ноги и гневно посмотрел на Говарда. «Мне эта никчемная плакса Барбара была совершенно не нужна. Будь на то моя воля, Говард, я бы с удовольствием вернул ее назад. Но тебе ведь надо было проиграть нашу ферму. Мои деньги, Говард. Мои собственные деньги, поэтому вместо того, чтобы возвращаться к китобойному промыслу, я решил жениться на Барбаре. Ты даже не представляешь, как она рыдала в нашу первую брачную ночь, но мне было совершенно все равно». Говард набросился на него. «Она была обещана мне», — закричал он. «Она была моей». Джеральд уклонился от удара. Хотя старик и был пьян, ему удалось отвести от себя руки О'Кифа. При этом он заметил цепочку с жадеитом, которую Говард все еще носил на шее. Орден схватил ее и поднял высоко, чтобы каждый посетитель паба увидел. «Поэтому ты все еще носишь ее подарок?» — с издевкой произнес он. «Как трогательно, Говард! Символ вечной любви? Что насчет этого говорит твоя Хелен?» Мужчины в пабе засмеялись. В беспомощной ярости Говард потянул цепочку, но Джеральд и не собирался ее отдавать. «Барбара никому не была обещана», — продолжил Уорден. «И неважно, сколько ты с ней при этом сюсюкался. Ты и правда думаешь, что батлер отдал бы свою дочь такому нищему проходимцу и игроку, как ты? Да ты должен был оказаться за решеткой за растрату чужих денег. Но благодаря мне и батлеру ты даже получил ферму, а вместе с ней и шанс на нормальную жизнь. И чего ты добился? Что у тебя есть? Развалившийся дом и пара голодных овец? Ты не заслуживаешь женщины, которая приехала к тебе из Англии. Неудивительно, что твой сын сбежал из дому». «Значит, ты все уже знаешь», — процедил сквозь зубы Кив и ударил у Ордена в нос. «Каждый знает о моем чудесном сыне и его прекрасной жене. Может, ты их даже профинансировал, Уорден, чтобы мне насолить?» Разъярившись, Говард уже не знал, во что верить. Наверное, все так и было. Именно Уордены поддержали брак, который отнял у него сына, и помогли с магазином, который позволил Рубену забыть о Говарде и его ферме. О'Кив уклонился от кулака Джеральда и с силой ударил соперника головой в живот. Уорден согнулся от боли. Говард использовал этот момент, чтобы нанести точный удар в челюсть, из-за чего Джеральд отлетел в другой угол паба. С ужасным звуком его череп ударился о край стола. В пабе воцарилось напряженное молчание, когда старик безжизненно рухнул на пол. Пол увидел, как из уха Джеральда вытекла тонкая струйка крови. «Дедушка! Дедушка, ты меня слышишь?» Пол стал на колени рядом с тихо стонущим мужчиной. Джеральд медленно открыл глаза, но, казалось, смотрел сквозь пола и окружающую обстановку. С трудом старик попытался встать на ноги. «Гвин!» — прошептал он. Затем его глаза остекленели. «Дедушка!» «Джеральд! Боже мой, я не хотел этого, Пол! Я же не хотел!» Испуганный до смерти Говард О'Кив стоял рядом с трупом Джеральда Ордена. «Господи, Джеральд!» Остальные посетители паба медленно приходили в себя. Кто-то позвал врача, но большинство смотрело на Пола, который встал на ноги и уставился на Говарда. «Вы убили его!» — тихо произнес юноша. «Но я...» Говард отодвинулся назад. Он практически чувствовал холод и ненависть в глазах Пола. Говард не знал, когда в последний раз испытывал подобный страх. Инстинктивно он попытался схватить ружье, которое висело на спинке стула, но Пол оказался быстрее. Со времени восстания Маури в Кивард-стейшн он демонстративно носил с собой револьвер. По его словам, для самозащиты, ведь Тонга в любой момент мог на него напасть. До сих пор он не носил оружие. Но это не помешало ему, словно настоящему убийце, вытащить револьвер из кобуры, прицелиться и выстрелить. У Говарда О'Кифа не было шансов. Его взгляд все еще выражал недоверие и страх, когда пуля отбросила его назад. О'Киф умер, не успев даже упасть на пол. «Пол, ради всего святого, что ты натворил?» Джордж Гринвуд вошел в паб уже после того, как началась потасовка между Джеральдом и Говардом. Теперь он хотел вмешаться, но Пол нацелил револьвер на него. Глаза юноши гневно сверкали. «Я же... Это была самозащита! Вы же все это видели! Он схватил ружье!» «Пол, убери пистолет!» Джордж надеялся лишь, что сможет предотвратить лишнее кровопролитие. «Это ты расскажешь шерифу. Мы пошлем за мистером Хэнсоном». В маленьком мирном Холдоне, как и прежде, не было собственного полицейского участка. «Зачем мне Хэнсон? Это была самозащита. Вы ведь все видели. И он убил моего дедушку». Пол упал на колени рядом с телом Джеральда. «Я отомстил за него. Это справедливо. Я отомстил за тебя, дедушка». Плечи Пола начали содрогаться, когда он разрыдался. «Может, нам его связать?» — тихо спросил Кларк, владелец паба. Ричард Кендлер испуганно посмотрел на мужчину. «Ты что? Пока у него в руках револьвер. Каждому из нас дорога жизнь. Пускай уж с ним разбирается Хэнсон. Нам лучше найти доктора». К счастью, в Холдоне имелся врач. К тому же его успели известить о случившемся, поэтому он пришел довольно быстро. Он установил смерть Говарда О'Кифа, но не решался подойти к телу Джеральда Уордена, пока Пол, рыдая, держал деда в руках. «Не могли бы вы что-нибудь сделать, чтобы он его отпустил?» Повернувшись к Джорджу Гринвуду, спросил хозяин паба Кларк. По всей видимости, он был заинтересован в том, чтобы как можно скорее, еще до закрытия, вынести трупы из заведения. Стрельба явно привлекла бы дополнительных посетителей. Гринвуд пожал плечами. «Оставь его в покое. Пока он рыдает, хотя бы стрелять не будет. И не спорьте с ним. Если он считает, что это была самозащита, то пускай продолжает так думать. Что вы скажете завтра Хэнсону, это уже совершенно другое дело». Пол постепенно пришел в себя и позволил врачу осмотреть деда. С последней искоркой надежды в глазах он наблюдал за тем, как доктор Миллер прослушивал сердце старика. Однако Миллер покачал головой. «Мне жаль, Пол, но я уже ничего не могу поделать. Перелом черепа, он ударился о край стола, но умер все же не от удара в челюсть, а от сотрясения. Фактически это был несчастный случай. Мне жаль, малыш». Он сочувственно похлопал Пола по плечу. Гринвуд спросил себя, знал ли доктор, что Пол застрелил Говарда. «Сейчас мы отнесем обоих мертвецов к организатору похорон, а завтра Хэнсон сможет осмотреть трупы», — сообщил Миллер. «Сможет ли кто-то отвезти мальчика домой?» Джордж Гринвуд предложил свою помощь, в то время как жители Холдена отреагировали на просьбу довольно сдержанно. К перестрелкам здесь не привыкли, даже обычные драки были редкостью. Обычно драчунов просто разнимали, но в этот раз словесная перепалка между Джеральдом и Говардом оказалась слишком горячей. Вероятно, каждый из присутствующих с нетерпением ждал момента, чтобы рассказать о происшедшем своей жене. Вздохнув, Джордж подумал, что завтра новость об убийстве станет обычной городской сплетней. Но это не имело никакого значения. Сперва ему нужно было отвезти Пола домой, а уж затем думать, что делать дальше. «Уорден, которого судят за убийство?» У Джорджа волосы встали дыбом. Нужно было найти возможность замять скандал. Гвинира, как обычно, собиралась лечь спать, не дожидаясь возвращения Пола и Джеральда домой. В последние месяцы к вечеру она очень уставала, так как помимо работы на ферме, на ней висели теперь и обязанности по дому. Джеральд вынужден был одобрить новых белых работников, но не нанял слуг, поэтому, как и прежде, Гвинере помогала лишь Марама, да и то весьма неумело. Хоть девочку и приучили быть помощницей своей матери с самого детства, но у Марамы не было таланта к ведению хозяйства. Она скорее обладала художественными способностями. В своем племени девушка считалась маленькой тахунга, учила других девочек пению и танцу, рассказывала фантастические истории, а также предания ее собственного народа и сказки Пакеха. Она могла вести хозяйство Маури, разжигать костер и готовить еду на раскаленных камнях или углях. Однако ей не удавалось хорошо полировать мебель, выбивать ковры и красиво накрывать на стол. При этом наиболее требовательным Джеральд был к кухне, поэтому, чтобы не злить его лишний раз, Гвин и Марама теперь тщательно изучали рецепты покойной Барбары Уорден. К счастью, Марама бегло разговаривала по-английски, поэтому им не приходилось пользоваться в качестве посредника Библии, как когда-то Гвинейре. Сегодня же в любом случае Джеральд и Пол должны были поужинать в Холдоне. Марама и Гвин ограничились хлебом и фруктами. После этого они еще посидели вдвоем перед камином. Гвин спросила, не обижались ли Маури на девушку за то, что она отказалась участвовать в их восстании. Но она, покачав головой, ответила певучим голосом. «Тонга, конечно, злится. Он хочет, чтобы все делалось по его указке. Однако у нас так не принято. Мы самостоятельно принимаем решение. К тому же я ему не жена, хотя он и надеется, что однажды я соглашусь стать ею». «Разве мнение твоих родителей при этом не учитывается?» Гвинейра все еще не до конца понимала обычаи Маури. Она не могла представить, чтобы девушки сами выбирали себе мужчин и по нескольку раз меняли партнеров. Марама покачала головой. «Нет. Моя мать лишь говорит, что было бы странно, если бы я выбрала Пола, так как мы с ним молочные брат и сестра. Но я считаю, что это было бы неприлично в том случае, если бы он принадлежал к нашему племени, а он Пакеха, и это совершенно другое». Гвинейра чуть не захлебнулась своим шерри, услышав, как спокойно Марама рассуждает о возможном сексе с ее 17-летним сыном. Во всяком случае, теперь в ее голову закралось подозрение насчет того, почему Пол так агрессивно реагировал на Маури. Он хотел быть изгоем среди них, чтобы однажды жениться на Мараме? Или просто, чтобы считаться среди Пакеха другим? «Тебе Пол нравится больше, чем Тонга?» — осторожно спросила Гвин. Марама кивнула. «Я люблю Пола», — спокойно сказала она. «Как Ранги любил папа». «Почему?» Вопрос сорвался с губ Гвинейры, прежде чем она успела осмыслить его. Затем она покраснела. Гвинейра наконец-то призналась в том, что не находила в собственном сыне ничего, что было бы достойно любви. «Я имею в виду», — попыталась оправдаться она, — «что у Пола тяжелый характер и...» Марама снова кивнула. «Любовь непроста», — продолжила девушка. «Пол похож на бушующую реку, которую нужно перейти вброд, чтобы найти лучшие рыбные места. Он поток слез, мисс Гвин. Его нужно усмирить при помощи любви. Только тогда он сможет стать человеком». Гвин долго размышляла над словами девушки. Она стыдилась своего поведения по отношению к сыну, того, что совершенно не любила его. Но у нее и не было причин любить его. Когда Гвинейра в сотый раз переворачивалась в постели, пятница залаяла. Это было странно, хотя внизу и были слышны мужские голоса. Обычно собака никак не реагировала на Джеральда и Пола. Возможно, они привели с собой гостя. Гвинейра быстро накинула на себя плащ и вышла на улицу. Было еще довольно рано. Возможно, мужчины были трезвыми, и она могла бы спросить, нашли ли они стриголей. Если же они привели с собой собутыльника, то она, по крайней мере, будет знать, что ожидать на следующее утро. Чтобы в случае чего незаметно вернуться в спальню, Гвинейра бесшумно прокралась на лестницу и очень удивилась, когда увидела в салоне Джорджа Гринвуда. Он провел в кабинет Джеральда измученного Пола и зажег там лампу. Гвинейра последовала за мужчинами. «Добрый вечер, Джордж, Пол», — поздоровалась она. «А где Джеральд? Что-то случилось?» Джордж Гринвуд не ответил на ее приветствие. Он лишь открыл окно, взял бутылку бренди, которому обычно предпочитал виски, и наполнил жидкостью три бокала. «Пол, выпей. И вам, мисс Гвин, тоже не помешает». Он протянул ей бокал. Джеральд мертв, Гвинейра. Говард О'Кив убил его. А Пол застрелил Говарда. Гвинейре потребовалось некоторое время, чтобы осознать происшедшее. Она медленно пила бренди, пока Джордж описывал события в пабе. «Это была самозащита», — пытался оправдать себя Пол. Он то начинал плакать, то снова упрямо произносил одни и те же слова. Гвин вопросительно посмотрела на Джорджа. «Можно и так сказать», — нерешительно произнес Гринвуд. О'Кив точно хотел схватить ружье. Но на самом деле прошла бы еще целая вечность, прежде чем он поднял бы его и направил на Пола. Другие мужчины наверняка успели бы обезоружить его, да и сам Пол мог бы остановить его одним точным ударом или, по крайней мере, выбить из рук ружье. Я боюсь, свидетели так и опишут то, что видели собственными глазами. «Тогда это была месть!» — закричал Пол и одним глотком выпил свой бренди. «Он первым убил!» Между ударом кулака с непредвиденными последствиями и осознанным выстрелом в грудь существует большая разница, — ответил ему Джордж, слегка разозлившись. Он взял бутылку бренди, прежде чем Пол успел налить себе еще. О'Кифа обвинили бы в непреднамеренном убийстве или вообще оправдали бы. Большинство людей в пабе подтвердило бы, что это был несчастный случай. «Насколько мне известно, не существует права на месть», — вздохнув, произнесла Гвин. «То, что ты сделал, Пол, называется самосуд, а он подлежит уголовному наказанию». «Они не могут бросить меня за решетку», — надтреснутым голосом заявил Пол. Джордж кивнул. «Или могут. Боюсь, шериф именно так и поступит, когда завтра приедет сюда». Гвинейра еще раз протянула ему свой бокал. Она не могла припомнить, когда наслаждалась бы более чем глотком бренди, но сегодня ей нужно было больше. «Итак, Джордж, что же мы можем сделать?» «Я не останусь здесь», — закричал Пол. «Я убегу в горы. Буду жить как Маори. Меня никогда не найдут». «Прекрати нести чепуху!» — набросилась на него Гвинейра. Джордж Гринвуд повертел бокал в руках. «Возможно, Пол прав, Гвинейра», — сказал он. «Вряд ли у него есть лучший вариант, кроме как подождать, пока все немного забудут о происшедшем. Через год или два никто об этом и не вспомнит. И между нами говоря, я не думаю, что Хелен О'Кив будет жаждать справедливого возмездия за смерть мужа. Когда же Пол вернется, то нужно будет решить этот вопрос раз и навсегда. Но тогда ему, вероятно, удастся представить случившееся как самозащиту, причем это будет выглядеть более правдоподобно. Вы же знаете людей, Гвин. Завтра люди начнут говорить, что у одного было старенькое ружье, а у другого револьвер, а через 3 месяца все будут уверены, что они напали друг на друга с пушками». Гвинейра кивнула. «По крайней мере, мы отложим на время неразберихи с Маори еще один скандал. Для Тонги все это было бы желанным зрелищем. Налейте мне еще бренди, Джордж. Я не могу поверить собственным ушам. Мы сидим здесь и рассуждаем о том, какая стратегия поведения более выгодна, в то время как где-то лежат 2 трупа. Пока Джордж повторно наполнял бокал, пятница снова залаяла. «Шериф!» Пол схватился за револьвер, но Джордж придержал его за руку. «Ради бога, не создавай себе лишних проблем. Если ты еще кого-нибудь застрелишь или хотя бы будешь угрожать Хэнсону, тебя повесят, Пол Орден, и никакие деньги, даже твое имя, не спасут тебя». «Вряд ли это шериф», — сказала Гвинейра и поднялась на ноги, слегка покачиваясь. «Даже если бы жители Холдена еще ночью послали гонца в Литлтон, Хэнсон смог бы приехать в Киверт-стейшн лишь на следующий день после обеда». Вместо этого она увидела дрожащую и промокшую от дождя Хелен О'Кив, которая стояла в дверном проеме. Не веря собственным глазам, она посмотрела на Гвинейру и Джорджа Гринвуда. «Джордж, Что ты тут делаешь? Впрочем, неважно, Гвин, ты должна сегодня приютить меня где-нибудь. Я с удовольствием переночую и в конюшне, только дай мне пару сухих вещей. Я насквозь промокла. Непомук двигается не очень быстро. «Но почему ты здесь?» Гвинейра положила руку на плечо подруги. Херин еще никогда не приезжала в Кивард-стейшн. «Я...» Говард нашел письма Рубена. Он разбросал их по всему дому и побил всю посуду. «Гвин, если он сегодня вернется домой пьяным, то мне не жить!» Когда Гвин сообщила подруге о смерти Говарда, та отреагировала очень сдержанно. Слезы, которые текли по лицу Хелен, свидетельствовали скорее о всех страданиях, боли и несправедливости, которые ей пришлось пережить и увидеть. Ее любовь к мужу давно угасла. Гораздо больше ее беспокоило то, что Пола могли привлечь к суду из-за убийства. Гвинейра собрала все деньги, которые только отыскались в доме, и приказала Полу пойти наверх и сложить свои вещи. Она знала, что он нуждается в помощи. Юноша был не в себе и совершенно обессилел. Он точно не мог трезво мыслить. Но когда Пол поднялся по ступенькам, за ним с сумкой через плечо последовала Марама. «Мне нужна твоя дорожная сумка, Пол», — тихо произнесла она, — «чтобы захватить для нас немного еды в кухне». «Для нас?» — нерешительно спросил Пол. Марама кивнула. «Конечно, я поеду с тобой. Я и ты».